Только барная стойка и шрам. Еще слово. За плотно сомкнутыми губами. А что, если позвать его прямо сейчас? Притянуть ближе к себе, несмотря на кошмарную вонь, и шепнуть ему на ухо слово. Его глаза станут другими, превратятся в глаза того человека в черной сутане. И Норд расскажет ей о стране смерти, что лежит за пределами жизни земной и могильных червей. «Я никогда не скажу ему слова». Но человек, который воскресил Норта и оставил для нее записку, оставил словно заряженный револьвер, который она когда-нибудь поднесет к виску, знал, как все будет. 19 откроет тайну. 19 и есть тайна. Она вдруг поймала себя на том, что рассеянно водит пальцем по пиву, пролитому на стойке, выписывая 19, и быстро вытерла мутную лужицу, когда заметила, что Норд наблюдает за ней. Костер прогорел быстро. Ее клиенты вернулись в пивную. Она принялась методично вливать в себя виски Стар и к полуночи напилась в усмерть. Она закончила свой рассказ, и поскольку стрелок ничего не сказал, решила, что он уснул, не дослушав. Она уже и сама начала засыпать, как вдруг он спросил: «Это все?» «Да, это все. Уже очень поздно». Он свернул себе еще одну папироску. «Не сори табаком у меня в кровати», — сказала она, резче, чем ей бы хотелось. «Не буду». Опять тишина. Лишь огонек самокрутки мерцал в темноте. «Утром ты уйдешь?» — хмуро проговорила она. «Наверное. Мне нельзя здесь оставаться». Утром она сварила ему овсянку, которую он молча съел. Он сосредоточенно поглощал ложку за ложкой, не думая об Элис и вряд ли ее замечая. Он знал, ему нужно идти. С каждой лишней минутой, пока он медлит, человек в черном уходит все дальше и дальше. Возможно, он уже в пустыне. До сих пор он неуклонно держал путь на юго-восток, и стрелок знал, почему. «У тебя есть карта?» — спросил он, оторвавшись от тарелки. «Нашего городка?» — рассмеялась она. «Маловато мы для карты». «Нет, страны к юго-востоку отсюда». Ее улыбка увяла. «Там пустыня. Просто пустыня. Я думала, ты останешься ненадолго». «А что за пустыней?» «Откуда мне знать? Ее еще никто не перешел. Никто даже не пытался, сколько я себя помню». Она вытерла руки о фартук, взяла прихватки и, сняв с огня ушат кипящей воды, перелила ее в раковину. Над водой поднялся пар. «Тучи уносят в ту сторону, как будто их что-то засасывает». Стрелок встал. «Ты куда?» В ее голосе явственно слышался страх, и она разозлилась на себя за это. «На конюшню». Если кто-то и знает, так это конюх. Он положил руки ей на плечи. Они были жесткими, его руки, но и теплыми тоже. И распоряжусь насчет мула. Если я соберусь здесь задержаться, нужно, чтобы о нем позаботились, чтобы он был готов, когда надо будет отправиться дальше. Когда-нибудь, но не теперь. Она подняла глаза. Ты с этим, Кеннерли, поосторожнее. Он, скорее всего, ни черта не знает, зато будет выдумывать всякие небылицы. Спасибо, Элли. Когда он ушел, она повернулась к раковине с посудой, чувствуя, как по щекам текут слезы. Горячие слезы благодарности. Она уже и забыла, когда ей в последний раз говорили «спасибо». Кто-то, кто ей действительно не безразличен. Кеннерли, мерзопакостный старикашка, беззубый и похотливый, схоронил двух жен и вовсю пялил собственных дочерей. Две девчушки, как говорится, еще не вошедшие в возраст, таращились на стрелка из пыльного полумрака конюшни. Малышка едва ли не грудного возраста со счастливым видом пускала слюни, сидя прямо в грязи. Взрослая уже девица, белокурая, чувственная, неопрятная, что качала воду из скрипучей колонки во дворе у конюшни, поглядывала на стрелка с этаким глубокомысленным любопытством. Она увидела, что он на нее смотрит, приосанилась, ущипнула себя за соски, недвусмысленно подмигнула ему и вновь принялась качать воду. Конюх встретил его на полпути между улицей и входом в конюшню. Его манеры представляли собой нечто среднее между открытой враждебностью и боязливым заискиванием.